Глава 14. Мой сын, симпатичный и похожий внешне на Гриту, темными волосами и синими глазами, довольно заметно еще стесняется своего внезапно появившегося отца, тем более что самого настоящего мага. Грита ему уже все рассказала, хотя раньше старалась держать историю его появления на белый свет в тайне. И от него, и остальным тоже не признавалось, что ребенок от меня, хотя все, кому было нужно, об этом определенно знали. Темные волосы в черноземье в порядке вещей, а вот синие глаза – редкость. Как и зеленые у Клеи, но у той и так совсем нетипичная внешность для этих мест. Мальчик уже хорошо знает, что маги – это далеко не самые лучшие люди на свете. Поэтому с заметным удивлением посматривает на плачущую от радости мать, которая не скрывает своих слез. «Ольг, сволочь! Я ведь знала, что ты приедешь сюда к нам! Всегда это знала!» Грита, повзрослевшая, но по-прежнему стройная и интересная, ругает меня за то, что им пришлось ждать меня какое-то время около трактира. «Ты не мог сразу выйти? Если бы не Клоя, я бы давно ушла. Ты там не зазнался? Много о себе стал понимать?» «Милый, у меня была неотложная встреча со всем советом капитанов. Не мог никак выйти раньше. Там все от меня зависело. Такие встречи не каждый день бывают. Теперь они остались в трактире, а я поспешил к вам». Совет капитанов в полном составе остался обсуждать мои требования и вообще оценивать свои впечатления от бравого мага. Что вполне понятно. Но мне уже не до хозяев этого города сейчас. Есть дела поважнее. Я гляжу на свою старую подругу, и мне все нравится. Она такая же секси и говорит правильные для каждого мужчины слова. Вот как-то сразу произошел такой полный контакт между ей и мной, даже говорить особо ничего не нужно. За прошедшие 9 лет немало других женщин говорили мне похожие слова, но так меня волнует только она одна почему-то. Еще могу графиню Марию вспомнить, ведь даже подумываю вернуться в царскую Россию. Теперь понимаю, что подумывал. Сейчас вот, глядя на Гриту, в восторженном настроении больше не хочу думать о других женщинах. Что ждала, верила и надеялась, больше ничего и не нужно на самом деле. «Здравствуй, сын. Ты уже совсем большой парень». Я хлопаю его по плечу. «Ты правда встречался с советом капитанов?» Недоверчиво спрашивает мальчик. «Да, для него это гораздо более важные люди, чем отец-маг. Но вскоре он поймет и убедится, что я тоже очень крутой родитель». Не успеваю я предложить пройти в трактир, как вспоминаю, что Грита когда-то ушла отсюда со скандалом, а там вообще будет много людей, которых она не рада видеть. Наступает неловкое молчание. Клоя стоит в сторонке и не вмешивается, но за ней я вижу старого охотника Яташа. Он пришел по моему приглашению поправить больную спину и второе колено. Молодец, что не стал затягивать с лечением. Хорошо знает лично, как прекрасно жить, пусть и не молодым, но здоровым телом. Ну или хотя бы, чтобы колено нормально сгибалось и не нужно было постоянно подволакивать искалеченную ногу. В общем, здорово настрадался и любую возможность не станет упускать. Тем более, что теперь точно знает, откуда у лечебного камня ноги растут. Что ни одной энергией светила он питается. «Вот, есть повод дойти до дома, Клоя. У меня небольшое дело к Яташу, то есть, что у него ко мне. А заодно там поговорим спокойно. Еще и трону увижу. Мне есть о чем вас расспросить». Тут я вспоминаю, что оставил свои палантиры и артефакты в номере под магическим замком и скрытым. Еще и на дверь номера замок поставил. Вряд ли сейчас меня попробуют обидеть власти города. Скорее это можно ожидать по моему возвращению с севера со щитом, то есть с победой, когда придет время выполнять обещания. Но я прошу подождать меня минуту и поднимаюсь в номер. Капитаны пока разбились на кучки по интересам и пытаются выработать внятную позицию. Хорошо видны центры силы, где-то молодые внимательно прислушиваются к словам старых капитанов, а где-то одна молодежь азартно размахивает руками, аргументируя свои доводы. Сейчас им нужно определиться с неприятной позицией. Что мне отдать сразу, а что только пообещать выделить после полной победы. А то ведь получится слишком много обиженных хозяев города. Ну и пойти в чем-то мне навстречу они не могут. То обязательство, что я беру на себя решение проблемы с магами, это очень лакомая приманка. После этого город может уже более спокойно готовиться встретить опасность с юга, а не находиться на растяжке, когда половина или треть армии находится очень далеко, и ее содержание обходится очень дорого. И помочь ничем не смогут в случае начала боевых действий. Еще стоимость металла тоже слишком высока для ускоренного развития города в будущем. Об этом мне Трон рассказал, посетовав, что железо подорожало в 3 раза, а медь в целых 5. Можно ведь пообещать мне и потом не выполнить. Все же они хозяева города, а после окончательного разгрома магов от задницы у них отляжет очень сильно. Да, отляжет очень сильно. 2-3 сотни воинов вернутся в город вместе с целой гильдией, а повышенные расходы на их содержание вернутся к норме. Правда, против тысячных волн степной конницы это все равно выглядит не слишком успокаивающе. Город, наверное, что устоит в обороне, а вот все земли окажутся разграблены. И как тогда жить? Снова тяжело выживать, как после беды? Так ведь Орда далеко не уйдет. Всего-то 300 километров до начала степей. Всегда может вернуться с новыми силами. Ладно, эта проблема не завтрашнего дня и даже месяца. Рано еще голову мне ломать. Забираю свои мешки и выхожу на улицу. Здесь меня также ждут Торг с Гинсом. Они стоят в сторонке от Гриты с Клоей. А у моей милой на лице появилось злое выражение. Ну, не очень злое, скорее недовольное. А я еще раз убеждаюсь, что между провластными структурами и остальным народом пролегла определенная полоса отчуждения. Уже как между князем и его верной дружиной, а не как среди выживших вместе людей. Прошлое братство и общность интересов закончились совсем, но это значит, что недовольных новой властью довольно много. И гвардейцы это определенно видят на своей шкуре и по личному отношению бывших товарищей. Приятели провожают меня к Клое и уже без моего указания занимают место во дворе за столом. Там идет азартная рубка, и на меня игроки не сразу обращают внимание. «О, Ольк вернулся! Здорово, старина!» Слышу я и понимаю, что отношение соседей ко мне осталось прежним, чтобы про меня не рассказывали местные власти. Трон тоже здесь, участвует в игре. Я говорю ему не бросать партию, раз у меня пока дела. «Рад всех видеть в добром здравии, а у кого не очень со здоровьем, тех подлечу завтра», — громко обещаю я. Мы поднимаемся в жилище Клоя. Она сама убегает за Орней, Грита с сыном остаются на кухне, пока я быстро привожу в порядок старика. Через пару минут он уже бодрячком вскакивает с кровати, такой обычной, узкой и короткой для этих мест. «Пойдем на кухню, есть к тебе разговор, и чаю попьем». Зову я Яташа. «Есть у меня одна просьба». Начинаю я разговор. Чай заварен, Яташ, Трон с женой, Грита с моим сыном и еще Орния с трудом помещаются на небольшой кухне. «Ты же знаешь, я твой должник навсегда и сделаю все, что попросишь», — степенно отвечает старый охотник, не спеша подтягивая ароматный и дорогой напиток из красивой чашки. «Вот пришло время, когда мне нужна твоя помощь. Придется пока оставить работу в мастерской. Побыть при мне в качестве своего человека и охранника. Потом, когда вернемся с севера, мастерская снова станет нашей, и тогда продолжишь там работать. Если захочешь, конечно. Потому что денег мы оттуда принесем немало. Хватит на всю оставшуюся жизнь с запасом. За деньгами можно, конечно, даже нам на сам север не ходить, только проехать пару дней пути от старушки и найти мои тайники. Скрыт магический, понятное дело, что давно выветрился. Но на пару месяцев тогда его хватило, наверное. А может, даже и до зимы, пока шли самые активные поиски. А если их все-таки нашли и уже пропали следы счастливчиков, тогда придется прошерстить башни севера и все остальные тоже. Маги, найденные в башнях у роковой горы богатства, или на старом месте оставят, или к себе перевезут. Тут только одно из двух может быть. На север с тобой я бы сходил с огромной радостью. Пусть я уже старик, но погибнуть в яростном бою за свою страну – честь для меня. Торжественно отвечает Яташ. «И я тоже с тобой пойду куда угодно», – торопится высказаться Трон, не обращая внимания на укоризненный взгляд Клоя. «Засиделся я здесь. Манит меня долгая дорога. Да и новые хозяева осточертели до смерти. Но поход будет непростой, можно будет и погибнуть, но все же, пожалуй, что нет. Свои верные люди мне нужны. Ятош, ты будь готов уже завтра охранять меня с самого утра. Трон, ты смотри, как тебе удобнее. Если нужно отработать в мастерской, то отрабатывай, а так тоже давай в мою команду. Отлично, завтра отработаю и уволюсь. Давно это хотел сделать. Только Крипа жалко было одного с этими сопляками выёжистыми оставлять. Так-то они с первого дня у меня вот где сидят. И Трон хлопает себя широкой ладонью по дочерна загорелой шее. Скажешь на работе, что я тебя призвал на службу. Типа будешь меня возить везде. Ладно, места у меня тут мало. Ятош, ты тогда свободен до утра. Прихвати там что из оружия, ножи свои опять же, и к 8 утра приходи к трактиру. Отпускаю я старого охотника. Да, плата у тебя 3 золотых в месяц, и доля в трофеях еще будет. Помолодевший сразу даже внешний охотник уходит, правда еще долго стоит около игроков и внимательно присматривается к самой игре. Но он уже входит в роль охранника, время от времени бросает взгляды на гвардейцев, терпеливо ожидающих меня. Это все я вижу из кухни. Точно он сегодня долго не уснет, понимая, что его жизни, боевые умения снова нужны кому-то. И еще его непревзойденное умение бросать ножи, которые он давно уже каждый день тренирует, как мне сам сказал. Ночью все равно делать нечего, вот я и втыкаю боевые ножи в мишень. Уже не уступаю себе прежнему. Когда я полностью вылечил ему искалеченную ногу, так он снова почувствовал себя воином и начал заниматься делом, которое у него получалось всегда лучше всех. У меня и у Тонца ножи летели как ручные, тут мы с ним были равны. Хоть и не дружили мы, но врать не стану. Ни в чем он мне не уступал. Побеждали друг друга по очереди постоянно. Хорошо, что старик не знает, как и где закончилась жизнь его соперника по воинскому умению. Однако уровень Тонца мне хорошо известен. Он просто высочайший. Так что такой верный человек мне за спиной не помешает. Пора начинать подтягивать всех тех знакомых, которые от власти, как гвардейцы, не зависят и могут мне помогать по жизни. Присмотреть с кем-нибудь и вещи поохранять хотя бы, да еще комфорт в пути обеспечивать. Тем более, что их совсем не так много осталось. Впрочем, это не беда. С моим умением лечить любые раны и болезни в преданных людях я быстро перестану нуждаться. Потом я разговариваю с Орнией и Клоей, намекаю, что скоро они снова станут работать сами на себя. Будьте готовы снова перехватить бразды правления в агентстве. На себя опять станете работать. Но если ты, Клоя, вообще работать захочешь. А как же эти? Орния кивает за спину, намекая на новых хозяев. Она все такая же крепкая и энергичная женщина, давно переехала жить в дом напротив, но у Клои бывает почти каждый день. Эх, повезло мне с хозяйкой когда-то, все к ней тянутся, к очень хорошему человеку. Понятно, что любить наглых, высокомерных захватчиц у Орни не имеется никаких причин. Больше 3 золотых ей не заплатили ни разу, поэтому и работает она тоже примерно так же. Больше числится на работе, да занимается в это время сдачей своих 3 квартир покомнатно. Это она сейчас так рассказывает. Набрали неграмотных девчонок за 1 талер, когда ушли Клея, Клоя и Абель. Вот поэтому прибыль быстро упала с 20 золотых до всего 5 в месяц. И все на плату работниц расходится. Порушили наше дело новые хозяйки безо всякого толку. И себе не зарабатывают, и нам помешали дальше двигаться. Я числюсь там только для того, чтобы на мои квартиры свою руку не наложили, а то намекали пару раз про такую возможность, когда я с ними отношения выясняла. Думаю, что они не смогут теперь настоять на своих правах. Совет их сольет в первую очередь по моему требованию. С хамамом и мастерскими все окажется более сложно. Там новые хозяева занимают не последние места в ратуше, а вот твой дом точно вернется к тебе. Это уже Грите. И агентство к вам тоже. Потом уходит Орния. Сын Гриты и мой тоже уже уснул после сытного ужина, приготовленного Клоей. Он спит в одной из комнат, в той самой, где начинала когда-то жить его мать, и где он сам родился когда-то. Грита и Трон рассказывают мне, как они жили здесь все это время, и рассказы у обоих довольно безрадостные. Что у трона, особенно про быстро прибранную к жадным рукам капитанских сынков особо прибыльную мастерскую и угрозы отправить на подвал за сотрудничество с магом, если он захочет уйти с этой работы и будет чем-то сильно недоволен. Про наши доходы узнали в кассе, и еще у Крипа все деньги забрали в пользу города. Зря он не потратил их на пару домов, всяко больше бы толку было, переживает за приятеля трон. Что-то подобное я раньше тоже себе представлял, но уверен, что любую недвижимость у него тоже бы отняли. Хотя вполне возможно, что пару квартир мог бы Крип оставить в своей собственности, ведь он без проблем остался на старой работе. Но одну хорошую точно оставили бы для его семьи. Что у Грита тоже рассказы не очень веселые, особенно про навязчивое приставание нового хозяина трактира, из-за чего ей пришлось уйти оттуда и выступать по всяким простым местам типа жаровня. Совсем ей воздух не перекрыли, но в дорогие места пускать с выступлениями перестали. Еще про нагло отнятый дом, где ей оставили самую маленькую квартирку на верхнем этаже, за что уже отдельное спасибо, что хоть на улицу беременную подругу мага не выгнали. Пришлось ей жить с одним из молодых купцов все оставшееся время, который хоть сильно в ее жизнь не лез и не мешал воспитывать ребенка. Он постоянно ездит к подгорной крепости, и там со сторскими купцами товарами меняется. Так всем получалось проще торговать. То есть ездил, теперь дома сидит. Поправляется она. С деньгами для нормальной жизни у меня особых проблем нет, спасибо Клое. Но вот присмотр от властей за нами имеется из-за твоего сына. Уезжать из дома нам никуда нельзя вообще. Тем более, чтобы даже просто посмотреть в сторону севера. А это-то из-за чего? Не понимаю я сначала. Ну, потому что он сын сильного мага и сам таким может стать со временем. Что с севера ему обязательно предложат уехать туда. Что проще его совсем убить, чем постоянно ожидать побега. Даже такие идеи от стражи я слышала, выкладывает мне возмущенная Грита. Сейчас она особо хороша, когда сверкает глазами и возмущенно трясет головой. Детей больше не стала заводить. А про своего купца думает определенно, что он от властей города к ней приставлен. Ничего от нее не требует особо, довольствуется самым малым, про семью или детей разговора не заводит. Гриту это все устраивает, то есть устраивало до сегодняшнего дня. Не то с ними что-то явно. «Я его сразу же оставила, как услышала от Клои, что ты вернулся», — говорит мне Грита и внимательно смотрит в глаза. Я ей улыбаюсь и тоже отвечаю откровенным взглядом снова влюбленного мужика. Власти в городе думают, что маги выйдут на моего сына и предложат ему сбежать из Астора, чтобы стать самому магом. Тем более, что по потенциалу он должен оказаться весьма высок. Моего магического уровня они, конечно, не знают теперь, однако то, как я разделался с магами с четвертыми и третьими ступенями, заставит их думать, что я по уровню точно не меньше пятой ступени. Да уж, теперь я и сам хорошо понимаю сложившуюся ситуацию на поле боя, когда городу сурово надавали по щам на ровном месте. Поэтому теперь возможности магов Севера очень сильно преувеличиваются самой властью. Чтобы хоть так объяснить своему населению, почему такие крутые гвардии с гильдией не могут ничего поделать с глупыми крысами и обычными каторжниками, которые совсем не воины. И широко развернутую шпиономанию используют для объяснения всех этих эпичных разгромов и провалов. Что это не глупое начальство плохо командует и постоянно безнадежно лажает, отставая от противника, а потому что коварные агенты Севера сливают всю информацию врагам. Какая агентура осталась у поскребышей в городе, я, конечно, не знаю. Думаю, что вообще никакая. По своим разговорам и своему общению с Фатихом и Тормом я понял, что только у них кое-кто остался в Черноземье, и все. Но, судя по Клису Верному, не удивлюсь, что это и был их последний самый проверенный шпион, который уже бестрепетно предал своих далеких хозяев и наверняка что давно уже состоял на жаловании у города. К моменту той нашей встречи, а во второй раз я с ним связываться не стал, не до него самого и его жалкой жизни мне оказалось в постоянных хлопотах перед отправлением на север. Все хотел лучше устроить жизнь своим женщинам и приятелям, а оно вон как плохо по итогу вышло. Жить-то Клису как-то нужно, а что он может полезного магом узнать, тупо сидя на хуторе в полной глуши в одиночестве, да вообще ничего. Потом я приглашаю Гриту в свой номер. Мы идем до трактира в сопровождении приставленной ко мне охраны. Там я отпускаю гвардейцев до утра, а мы сразу поднимаемся в номер. Народу в трактире никого вообще не осталось. Все давно по своим домам и квартирам разошлись. Совсем тут теперь не такое веселое место, как раньше. Только новый хозяин трактира недовольно стрельнул по моей подруге взглядом, но ничего не сказал. Пока не сказал, а вот если я снова уйду, Гритти тогда точно не поздоровится, даже если я полностью перебью всех магов на севере. Про такое тоже можно подумать, но пока нам не до этого. На широкой кровати номера мы заново узнаем друг друга, и нам хорошо всю ночь. Утром Грита остается сладко спать в номере, завтракать будем в другом месте. А меня встречают мои гвардейцы, плотно прикрепленные ко мне советом и Ятош, недоверчиво поглядывающий на них. «Ольг, а зачем тебе еще этот старый охотник?» — довольно наивно удивляется учитель. «Будет меня охранять», — коротко отвечаю я. «А мы как же?» «А вы тоже будете присматривать за мной. Разницу понимаете между охранять и присматривать?» — объясняю я гвардейцам. «Вы ко мне приставлены от совета. Я не имею ничего против вас, как моих старых друзей. Но личную охрану стану теперь сам комплектовать. Тем более, что человек моего уровня не должен сам заботиться обо всем постоянно. Да, я набираю своих людей, кому когда-то помог. Еще и кого вылечу сейчас, призову к себе. Мне скоро идти на север, а там все понадобятся. Давайте, показывайте, кого сегодня лечим из лежачих». У Торка как раз есть пара его разведчиков, которые несколько месяцев назад получили тяжелое ранение и никак не могут выздороветь. И не умирают, но и сами ходить не могут, поэтому мы идем к ним, на самые такие окраины Астора. Живет народ заметно очень бедно, в темных комнатенках переполненных домов. Пособие по ранению всего в полтайлера. «Тут не разгуляешься», — виновато говорит мне первый разведчик. Молодой парень лежит на убогой кровати почти без белья, и лучи ареала не заглядывают в его утлое жилище. У него крыса снесла ударом боевого молота колено, теперь он только заживо гниет в своей норе, как можно назвать его сырую комнату в полуподвале. Огромная разница между молодыми мажорами, севшими на денежные потоки города и легко тратящими по паре талеров за отличный, но обычный ужин в лисе и журавле, и вот этим раненым воином, выживающим всего на 32 дана в месяц. Верхи начинают все больше удаляться от своих простых сограждан, и им все меньше дела до того, голодают они или уже умерли. Мог раньше служить и приносить городу пользу, а теперь стал ненужным калекой. Лучше теперь быстрее помереть с голоду и снять лишнюю нагрузку с города. Вот тебе и весь откровенный сказ про обязательство города и его власти перед своими защитниками. В общем, обычное дело в любом средневековье. Но вот своими справедливыми принципами жизни в городе Астория смотрится для меня слишком вызывающе. Колено я привел в порядок. Пришлось потратить 8% маны на тяжелую рану разведчика. Зато он сразу нетерпеливо попробовал встать, и не упал даже, решив проверить такое чудо, случившееся с ним наяву. Вдруг бывший командир привел настоящего мага, который за 5 минут почти полностью вылечил разведчика. Это, конечно, самое настоящее неожиданное чудо. «Это из гвардии вас ко мне прислали?» — наивно спрашивает излеченный парень. «Да дождешься от гвардии такого безумно дорогого подарка», — смеюсь я. «Это твой командир меня лично знает и привел сюда. Я просто лечу пострадавших защитников города по своему желанию. А гвардия мне не указ. Да и не пустили бы они меня к тебе. И у самих есть что вылечить за большие деньги. Их-то я бесплатно врачевать точно не стану». Вижу, что Торку очень не нравятся мои слова, однако не обращаю на его недовольство внимания. Я вытаскиваю один золотой, кладу его на кровать, ведь в комнатенке больше ничего нет из мебели. Раненый воин уже все продал или ничего и не было у него изначально. «Держи, тебе нужно нормально питаться сейчас, потом снова на службу вернешься, если захочешь», — говорю я ему. «Благодарю вас. Видно, что разведчик не знает, как меня называть, но я лучше в городе останусь. Не хочу что-то больше воевать. В следующий раз так может не повезти». Удивил меня парень трезвым взглядом на жизнь, а Торка сильно расстроил, похоже. Но, столкнувшись с таким поганым отношением к себе, защитник города как-то больше не хочет никого защищать, рискуя чудом, обретенным здоровьем, а хочет тихо и мирно трудиться за нормальную плату в самом городе. Разочаровался в военной службе, что вполне понятно, и не постеснялся сразу высказать свое отношение к ней. Накипело давно уже, наверное. Поэтому я сразу же предлагаю ему поступить ко мне на службу тоже охранником. Служить под началом легенды гильдии Астора, охотника Яташа. Он тебе расскажет твои обязанности. Плату тебе положу 2 золотых пока. Когда пойдем на север громить магов, будешь получать хорошую долю. Будь уверен, что оттуда вернешься сильно богатым человеком. Молодой парень сразу же соглашается и начинает одеваться на выход. Все так же недоверчиво щупая свое колено. «Можешь расспросить моих спутников-гвардейцев, каково оно воевать под моим началом, когда никто не гибнет, зато враги дохнут каждый день, а добычу некуда девать. У меня-то не нужно, как в гвардии, ее всю начальству сдавать. Парню лет 20 с небольшим, оружием должен хорошо владеть, поэтому он мне нужен тоже». «Да, кого рядом знаешь из таких же раненых воинов, тогда показывай. Сегодня на этих улицах будут народ лечить. За город, пострадавший в ратном деле».